дальше едешь, ярче спишь под нейтральным небом, под нейтральным знаком. Самоотвод Маяковский видел сон. За шагом наутек, кто разбудит на заре, кто поймает, кто поймет под нейтральным снегом, под нейтральным как урок, лил струю.